63. Для Маробода, всеми покинутого, не было другого прибежища, кроме милосердия Цезаря. Переправившись через Дунай, там, где он протекает вдоль провинции Норик, он написал Тиберию, однако не как изгнанник или смиренный проситель, но как тот, кто все еще помнит о своем былом положении и достоинстве. Хотя его некогда прославленного властителя призывают к себе многие племена, он предпочел дружбу римлян. На это Цезарь ответил, что пребывание в Италии, если он пожелает в ней оставаться, будет для него почетным и безопасным. Если же его обстоятельства сложатся по-иному, он сможет покинуть ее так же свободно, как прибыл. В Сенате, однако, Тиберий доказывал, что ни Филипп для афинян, ни Пир или Антиох для народа римского не представляли столь грозной опасности. Сохранилась речь Тиберия, в которой он говорит о могуществе этого человека, о неукротимости подвластных ему племен, о том, как близко от Италии находится этот враг, и сообщает о мерах, которые он предполагает принять, чтобы его сокрушить. И Маробода поселили в Равенне, всячески давая понять, что ему будет возвращена царская власть, если свебы начнут своевольничать. Но он в течение 18 лет не покидал пределов Италии и состарился там, немало омрачив свою славу чрезмерной привязанностью к жизни. Сходная оказалась и судьба Катуальды, и убежище он искал там же, где Маробод. Изгнанный несколько позже силами гермудуров, во главе которых стоял Вибили, и принятый римлянами, он был отправлен в Форум Юлия. Город в Нарбонской Галлии. Сопровождавшие того и другого варвары, дабы их присутствие не нарушило спокойствие мирных провинций, размещаются за Дунаем между реками Маром и Кузом, и в цари им дается Ванних из племени Квадов.